Вино трепишников. При свете красного слепого фонаря, где пламя движется от ветра чуть горя, в предместье города, где в лабиринте сложном кишат толпы людей в предчувствии тревожном, трепишник шествует, качая головой, на стену, как поэт, путь направляя свой. Пускай вокруг снуют в ночных тенях шпионы, он полон планами, он мудрые законы диктует царственно, он речи говорит, любовь к поверженным, гнев к сильным в нем горит. Так под шатром небес он радостный и бравый проходит, упоен своей великой славой. Увы, уставшие от горя и трудов, чьи спины сгорблены под бременем годов и грудою тряпья, чья грудь в изнеможении, увы, огромного Парижа извержения, куда лежит ваш путь? Вокруг пары вина, их побелевшая в сражениях седина, их пышные усы повисли, как знамены. Им чудятся цветы, и арки, и колонны, и крики радости, покрытые трубой, и трепет солнечный, и барабанный бой, рев оглушительный, и блеск слепящий оргий, в честь победителей народные восторги. Так катит золото среди толпы людей вино, как сладостный пактол волной своей. Вино, уста людей тебе возносят клики, и ими правишь ты, как щедрые владыки, чтоб усыпить тоску, чтоб скуку утолить, чтоб в грудь отверженца луч радости пролить. Бог создал сон, вино ты, человек, прибавил, и сына солнца в нем священного прославил.